Глава 9. Лоза. «Постой, ты говоришь о пряном запахе? Как мазь с травяным ароматом?» Хэджу сжала плечо Хэны. Та растерянно кивнула, застигнутая врасплох столь бурной реакцией. Внезапно сознание Хэджу прояснилось, словно рассеялся туман, скрывавший истину. С момента появления отряда Йогве в деревне Бамбуковая роща загадочные события следовали одно за другим, но охотники не могли найти ни единой зацепки. Однако многое указывало на то, что кто-то заранее предугадывал действия команды и умело противостоял защитникам. Даже операция по уничтожению гусениц вызывала сомнения. Был ли в ней смысл, или же охотников намеренно вводили в заблуждение? Но теперь Хэджу поняла, кто стоял за воцарившимся в деревне хаосом. Осенила и Тэджу, который прошептал: «Мазь с запахом трав? Это же мастер Чунним!» Йогве остолбенели. Трудно поверить, что мастер, которому они доверяли, причастен к этим бедам. «Нет, невозможно!» — Чельчон покачал головой, отказываясь принимать очевидное. «Наверняка не он один в деревне использует мятную мазь». «Дело не только в мази», — вслух рассуждала Хэджу. Несмотря на заявление о болезни, мастер часто отправлялся на прогулки и даже хотел патрулировать деревню. А когда мы убеждали его отдохнуть, дескать, мы постараемся справиться с проблемой самостоятельно, он упорно настаивал на своем участии в поисках призраков. Утверждал, что для выздоровления достаточно регулярно использовать мазь, но сколько бы он ее ни применял, лучше не становилось. Вот что было подозрительным. А еще мята отлично маскирует зловоние призраков. Она прекрасно перебивает даже резкие запахи, добавила Кугарян. Йогве погрузились в сумрачное молчание, с трудом осознавая истинную сущность Чуннима. Изучая сарай, Хэджу заметила в темном углу какой-то предмет. Приложив усилия, она извлекла его на свет. Это оказался старый телескоп. Смахнув рукавом слой пыли, Хэджу обнаружила на корпусе надпись «Всевидоскоп». После изгнания Вальджу с небес ходили слухи, что Всевидоскоп бесследно исчез. Невероятно, что он оказался именно в деревне. Всевидоскоп, способный показать все, что пожелаешь, как он сюда попал. Мастер Чунним пытался увидеть то, что нельзя разглядеть обычными способами. Хэджу припала глазом к окуляру и печально вздохнула. Он только что заглядывал в ад. Когда Хэджу отступила, Йогве тотчас сгрудились возле всевидоскопа. После недолгого наблюдения Конёль озадаченно пробормотал: «А почему всевидоскоп показывает пустую тюремную камеру?» Вопрос Конёля заставил Хэджу вновь приникнуть к окуляру. И действительно, за пеленой непрерывно пылающего адского пламени виднелись пустые застенки. Неужели она упустила такую важную деталь? Хэджу осторожно повернула оптический прибор, пытаясь различить табличку на двери камеры. Надпись гласила «Вальджу». Тут должен был находиться ее брат, а рядом с первой камерой обнаружилась еще одна, тоже без пленника. Прочитав табличку на двери второй камеры, Хэджу почувствовала, как по спине пробежал холодок. Осмысление того, что Вальджу сбежал из тюрьмы, заставило охотницу проверить смарт-часы. Хотя она уже догадывалась об ответе, но все же с надеждой взглянула на календарь. Приближался день бессилия духов, и совпадение с исчезновением Вальджу не предвещало ничего хорошего. Хэджу начала сопоставлять факты. «Тэджу, тебя укусила гусеница-призрак, которая затем превратилась в бабочку, верно?» «Да». Мальчик и Хэна оторопело переглянулись, не понимая, куда клонит охотница. Но по ее лицу стало ясно. Она узрела полную картину происходящего. «Не томи!» — не выдержала Кугарян. «Выкладывай скорее!» «Судите сами!» — начала Хэджу. Гусеница укусила Тэджу и обратилась в бабочку. Укусив Пинну, принялась эволюционировать с новой силой. Эта усовершенствованная бабочка-призрак смогла пробить стекло хоботком. А значит, она способна проникнуть и через более прочные преграды. Мастер Чунним планировал использовать гусениц с определенной целью. Что в деревне Бамбуковая роща невозможно пробить обычным способом? И что может столь отчаянно искать Вальджу, якобы заточенный в аду? Он намеревается использовать врата в загробный мир, ответил Тэджу. И время выбрано не случайно. Приближается день бессилия духов. Лишь тогда врата могут быть открыты. Хэджу бросила взгляд на смарт-часы. 11 вечера. До полуночи, когда врата должны распахнуться, оставалось совсем немного времени. «Нужно торопиться», — произнесла она с холодной решимостью. Отряд тотчас устремился к вратам в загробный мир. Они бежали быстрее, чем когда-либо. Тэджу, несущий Хэну на спине, то и дело оборачивался проверить состояние девочки. Она обхватила его руками, крепко прижавшись. Хоть в голове и царил хаос после истории с Йогве и призраками, мысли о Пинне беспокоили ее больше всего. В зеленой бамбуковой роще свистел ветер, а стволы в лунном свете отливали голубоватым сиянием. Но чем глубже отряд продвигался вперед, тем труднее становилось бежать. Густые заросли поглощали даже лунный свет. Тьма вокруг сгущалась. Хэджу, которая возглавляла процессию, крикнула: «Вон там!» Охотница указала на тускло мерцающие железные ворота. Это были те самые врата в загробный мир, которые они мельком заметили и о которых сразу же забыли в день прибытия в деревню. На каждой железной створке красовалась голова Таккиби. Конструкция напоминала врата в загробный мир из деревни Йогве. Возле ворот колыхались заросли бамбука. Створки были перевязаны особой веревкой, знаком того, что проход запечатан. А перед ними стоял мастер Чунним, глядя сверху вниз на лежащую на земле Пинну. При виде подруги Хэна мигом слезла со спины Тэджу и побежала к девочке. «Пинна!» Но она успела сделать лишь несколько шагов, прежде чем рухнуть навзничь. Хэна потеряла сознание, причем столь внезапно, словно кто-то щелкнул выключателем. Тэджу в панике подскочил к Хэне и обнаружил крошечную иглу, торчащую из ее головы. Чунним заговорил властным голосом. «Не беспокойтесь, она ненадолго лишилась чувств, ее жизни ничего не угрожает. Человеку не следует знать, что случится дальше, поэтому так будет лучше». Мастер сохранял бесстрастность. Казалось, он переродился и стал совершенно другим. Такая резкая перемена в Чунниме пугала. Однако Хэджу ощутила не страх или разочарование, а гнев. «Использовать детей для создания призраков? Разве это достойно охотника?» «Скорее произошел взаимовыгодный обмен. Я предоставил детям желанные призрачные артефакты, а они поделились со мной энергией», — ледяным тоном ответил мастер. «Поделились энергией, говоришь? Да взгляни же на девочку у своих ног. Вот как выглядит тот, у кого отняли жизненную силу». «Тише! Не стоит пугать моих драгоценных бабочек». Мастер непринужденно и плавно взмахнул рукой над телом Пины. Вокруг девочки забрезжило сияние, из которого возникли бабочки. Повинуясь жестам мастера, они полетели прямо к вратам в загробный мир. Когда бабочки сели на бамбуковые заросли возле створок, те озарились призрачным светом, открывая взору ужасную картину. Здесь уже не было прежнего здорового бамбука. Исчезли и величественный строгий облик, и мощь, исходившая от изумрудной зелени. Пожелтевшая кора отслаивалась, источая гнилостную вонь. На каждом стебле сидели бабочки-призраки, жадно впиваясь острыми хоботками в бамбук и высасывая энергию. «Все это из-за Вальджу?» — спросила Хэджу. Чунним ответил горькой улыбкой. «Ради Вальджу и нового мира, который он создаст. Мира, где хорошие люди живут долго, а злодеи умирают быстро. Разве от одной мысли не захватывает дух?» Хэджу сглотнула ком в горле, а Чунним, сбросив тяжкий груз с души, бодро продолжил. «После того, как твоего брата отправили в застенки преисподней, чувство вины не давало мне покоя. Я мог бы пойти на что угодно, лишь бы спасти Вальджу и Цветану, но, увы, мог только беспомощно наблюдать за их мучениями. 500 долгих лет я ждал шанса исправить ошибку. И вот однажды ко мне обратился один из последователей твоего брата. Я никогда не забывал доброту Вальджу, поэтому без колебаний принял решение и согласился. Последователь раскрыл мне план, как доставить семена призраки в деревню Бамбуковая роща. Кстати, это случилось благодаря тебе, если ты помнишь. Но я помогаю Вальджу не только из чувства долга. Представь мир, где праведники наслаждаются долголетием, а злодеи обречены на скорую смерть. Вероятно, именно такой вселенная и должна быть изначально. А человеческий мир, который мы защищаем, крайне несправедлив. Ты охотница на призраков и знаешь это лучше других. Хэджу покачала головой. Ответь на мой вопрос. Как вы все оправдываете то, что подвергли опасности детей? Ради великой цели малые жертвы неизбежны. Мое мнение разделяет и Вальджу, сказал мастер, но отвел взгляд. Хэджу была потрясена. Она думала, что все закончилось, когда Вальджу угодил в ад. Но он продолжал действовать, даже будучи в заточении. В памяти Хэджу всплыл всадник в черном плаще. Теперь охотница понимала, то был не Чунним. Значит, где-то за пределами деревни скрывается последователь Вальджу. И вполне вероятно, не один. Смарт-часы на ее запястье пикнули и прислали уведомление. День бессилия духов. Мастер услышал сигнал и произнес. Похоже, час настал. Чунним снял перчатки и достал плеть, которая сегодня казалась толще и светилась ярче обычного. Она двигалась так, будто являлась продолжением его пальцев, молниеносно откликаясь на каждое движение. Чунним направил оружие на Хэджу. Она ощутила, как в воздухе сгустилось напряжение. Мастер осторожно отступал к вратам в загробный мир, готовый в любой момент перейти в атаку. Хэджу предупредила его. «Только посмей прикоснуться к вратам! Я этого просто так не оставлю!» «Ты плохо меня знаешь. Небесному жителю вроде тебя не под силу меня остановить». Чунним пятился, но внезапно резко развернулся. Мастер ударил рукоятью плети по запечатывающей веревке, которая мигом разорвалась, и врата озарились ослепительным светом. «Я, охотник на призраков Чунним, повелеваю. Врата загробного мира, откройте проход в ад!» Хэджу, не успев ему помешать, в отчаянии выкрикнула. «Защитники, задержите его!» «Не выйдет!» Чунним бросил плеть в сторону Югве. Та еще в полете удлинилась до огромных размеров и, превратившись в гигантскую лозу, упала на землю. Лоза, шипя и извиваясь, как змея, преградила путь Югве, пытающимся подобраться к мастеру. Пока Югве в смятении пытались как-то сориентироваться, Чунним широко распахнул врата в загробный мир. «Вальджу!» «Теперь ты окончательно свободен». Когда врата открылись, изнутри полыхнуло адским жаром. Огонь бушевал яростно, словно зверь, выпущенный из клетки. Языки пламени, подобно змеиным, шипели и были готовы сжечь все, к чему прикасались. Хэджу прикрыла лицо ладонями, чтобы защититься от огненной стихии, и отвернулась. «Хэджу, смотри, он идет сюда!» вдруг крикнул Тэджу, уставившись на раскрытые врата. Охотница отняла руки от лица и прищурилась. Так и есть. Кто-то приближался к створкам, покидая ад. Из-за пылающего огня Хэджу не могла ясно различить детали. Но по силуэту и походке она поняла, что это Вальджу. Он неторопливо шагал и держал кого-то на руках. Охотница почувствовала, как земля ушла у нее из-под ног. Опомнившись, Хэджу схватила пламенник и прыгнула на лозу. «Эй, я!» Но растение оказалось проворнее. Почувствовав движение Хэджу, лоза вытянулась и преградила ей дорогу. Охотница была вынуждена отступить. «Хэджу, сдавайся, смирись, не смей препятствовать брату. Ты обнаружила Цветану в небесной кладовой и, несмотря ни на что, отвела ее к королю Йомри Великому. Из-за тебя мой друг Вальджу отправился в ад вместе с возлюбленной. Первый раз я все стерпел. Но сейчас ничего не прощу. Охотница на призраков Хэджу. Если хочешь остановить их, тебе придется сразиться со мной». Чунним махнул рукой, лоза заизвивалась еще сильнее и раздвоилась. И так несколько раз. «Конёль, на помощь!» — крикнула Хэджу, которая оказалась заблокирована в ловушке. «Думаешь, только у тебя есть плеть? Получай!» — завопил Конёль, выпуская из пальцев водяные кнуты. Но лозы сразу же вытянулись, защищая мастера. Пораженный их скоростью, Конёль атаковал со всех сторон. Сверху, снизу, сбоку. Но попытки были безуспешны. Лозы двигались гораздо быстрее водяных кнутов. В какой-то момент Конёль не успел уклониться от атаки, и одна из лоз, обвившись вокруг него, отшвырнула Йогве. Конёль упал на землю. Услышав стон друга, вперед выступила разгневанная Кугарян. «Ты не только предал нас, но еще и смеешь атаковать! Я тебя не пощажу!» Она сосредоточилась и извергла пламя. От напряжения жилы на ее шее вздулись, угрожая лопнуть. Но и противник был не промах. Главная лоза, словно заранее зная боевые приемы Йогве, удлинилась и преградила путь огню еще до того, как пламя Кугарян успело достичь цели. «Лоза связана с мастером, реакция молниеносная», пробурчала Кумихо, когда ее маневр провалился. Чунним громко расхохотался. «Глупцы! Вы, небожители, одинаковы, судите исключительно по внешности. Но Вальджу другой. Для него всегда важнее внутренний мир человека, а не его облик. И теперь я использую любые средства. Я почти вызволил Вальджу из ада. Лучше не стойте у нас на пути». Хэджу поняла, что мастер одержим. Казалось, вера в Вальджу превратила его в безумца, который не хочет никого слушать. Глядя на него, гордо стоящего перед пылающим адским пламенем, Хэджу засомневалась. Неужели это тот самый Чунним, которого она знала прежде? Смятение охватило охотницу. Йогве без устали атаковали лозы, но те оставались неприступными. Мыши чельчона грызли их, Удадам разрывал в клочья, но побеги упрямо отрастали вновь. Когда Пангуби попытался раздавить главную лозу между частями своего разделенного надвое тела, побеги прилипли к туловищу, склеив его воедино. Положение становилось отчаянным. Молчавший до сих пор Тэджу подбежал к растерянной Хэджу. «Давай используем отвлекающую уловку. Заманим лозы в одну сторону, а когда появится просвет, прорвемся к вратам». «Но это необычная лоза. Она бесконечно растет и восстанавливается после любого повреждения. Разве мы сумеем пробить в ней брешь?» «И все же щели появляются, смотри!» Тэджу указал на середину зарослей, где Конёль тянул лозу водяным кнутом, а Удадам неистово трепал. От натяжения в лозе возник кратковременный разрыв. Он тотчас затянулся, но выглядело это многообещающе. «Если атаковать с разных сторон одновременно, разрыв будет шире и продержится дольше. У нас будет преимущество». Лицо Хэджу просветлело, и она скомандовала. «Меняем тактику. Не пытаемся уничтожить лозы. Создаем разрывы». Она направила Конёля и Удадама атаковать слева, а Чельчона и Кугарян справа. Оставшийся без указаний Пангуби озадачился. «А мне куда?» «Тебе и направо, и налево». Пангуби на миг задумался, а потом усмехнулся. Тело его вновь разделилось надвое. Одна часть устремилась вправо, другая влево. Благодаря ему лозы натянулись, и Йогве стало легче атаковать. Слева Конёль натянул водяной кнут, сжимающий лозу, а рядом Удадам продолжал кромсать ее на лоскуты. Справа не прекращали атаку другие Йогве. Едкий запах гари от пламени Кугарян заполнил бамбуковую рощу. Обугленная лоза потрескивала, пытаясь срастись, но мыши Чельчона раз за разом перехватывали ее концы, не давая соединиться. Чем яростнее атаковали Йогве-защитники, тем медленнее восстанавливались лозы. Тэджу оказался прав. Под непрерывным натиском Йогве мастер уже не мог оставаться безучастным и, наконец, отошел от врат. «Что за уловки? Можете штурмовать хоть целый день, вам никогда не пробиться через лозы. Они — частицы меня самого, а меня вы не одолеете». Но угрозы мастера лишь раззадорили охотников. Натиск стал еще яростнее. Вскоре совместные усилия принесли плоды. В середине заросли появился просвет, достаточно широкий, чтобы Хэджу и Тэджу могли проскользнуть к цели. «Тэджу, пора!» — крикнула Хэджу. Они рванулись к просвету между лозами, но мастер взревел. «Куда это вы собрались?» А затем из его руки вырвалась новая плеть. Лоза двигалась стремительно, словно была продолжением его тела, и устремилась к Хэджу. К счастью, та успела увернуться, иначе могла бы серьезно пострадать. Охотница не понимала, откуда у Чуннима такое оружие. Может, дар Вальджу? Или очередное творение всадника в черном плаще? Глядя, как проворно мастер управляется с плетью, Хэджу засомневалась в своих силах. Но Тэджу, в отличие от опешившей Хэджу, похоже, что-то понял. Мальчик крутанулся на месте. «У меня есть план. Я отвлеку мастера, а ты беги к вратам и останови Вальджу». «Как ты с ним справишься?» — окликнула его Хэджу, но Тэджу уже бросился к Чунниму. Когда тот попытался атаковать охотницу, Тэджу напал на него, переключив внимание мастера. Теперь Чунним метался между Йогве, пытавшимися одолеть лозы, и Тэджу, который не давал ему сосредоточиться. Пространство перед вратами опустело. Хэджу двинулась к вратам, но нечто странное в движениях Тэджу заставило ее замереть. Мальчик спрятал руки за спину, явно что-то скрывая. Однако Хэджу извернулась и заметила, как он что-то перетирает в пальцах. Хэджу старалась рассмотреть все подробнее, но у нее ничего не получалось. Тэджу был начеку. Взгляды охотников скрестились. Мальчик нетерпеливо кивнул. «Быстрее!» И Хэджу побежала к вратам в загробный мир. Замерев напротив створок, она щурилась на пышущее жаром пламя. «Вот он, Вальджу!» Ее брат действительно направлялся прямо к ней. Она думала, что никогда больше не увидит его, но он покидал преисподнюю у нее на глазах. Хэджу крепче стиснула пламенник. «Давно не виделись», — произнес Вальджу, приблизившись к вратам. «Надеялась, что мы и не увидимся», — холодно бросила Хэджу. Вальджу усмехнулся, явно ожидая подобного ответа, но тотчас стал серьезным. «Ты думала, что и Цветану не увидишь, раз отправила ее в ад?» На руках он держал девушку, которая 5 столетий назад стала пленницей соседней тюремной камеры. Хэджу осмелилась посмотреть на ее лицо, чего в прошлом старательно избегала. Оно осталось таким же, как 500 лет назад, но века, проведенные в аду, не прошли для Цветаны даром. Хэджу с невольным облегчением отметила, что Цветана без сознания. Все же у охотницы не хватило бы духу встретиться с ней взглядом. А потом Хэджу вспомнила тот последний миг. Сразу после объявления приговора Вальджу, она, взяв Цветану за руку, отправилась к Йомри Великому. Теплилась слабая надежда. Быть может, при виде Цветаны правитель отменит изгнание Вальджу. Но король отправил в ад и Цветану, не смягчив участи Вальджу. Охотнице оставалось лишь молча смотреть в спину приговоренной. Из горьких воспоминаний ее вырвал возглас Тэджу. «Хэджу, очнись!» Опомнившись, она ринулась закрывать врата в загробный мир. «Руки прочь! Тебе станет легче, если снова отправишь нас с Цветаной в ад? Для вас на земле нет места!» Хэджу налегла на врата всем телом. Старые, давно неиспользуемые створки со скрипом поддавались. Охотница сжала челюсти. «Бум!» Пальцы Вальджу вцепились в створку. Будь обе руки брата свободны, Вальджу бы мгновенно распахнул врата, но другой он держал Цветану. «Я слышал от мастера», процедил Вальджу сквозь зубы, «что и ты страдала из-за наказания Цветаны. Хорошие люди должны жить долго, а злодеи пусть умирают рано. Вот какой урок я вынес из ее судьбы. Взгляни на нее. Неужто ты до сих пор считаешь, что мир справедлив?» Руки Хэджу, толкающие врата, замерли. На суде над Цветаной охотница узнала суть обвинений. Ей было сложно понять, действительно ли поступки влюбленной девушки заслуживали заточения в ад. Но правило есть правило, и у Хэджу тоже не было выбора. Цветану увели в преисподнюю, а Хэджу осталась наедине с угрызениями совести. «А-а-а!» — закричала Хэджу, не желая слушать слова брата. Если бы створки закрылись, Вальджу бы исчез, а вместе с ним и терзающая охотницу чувство вины. Хэджу отчаянно напряглась, пытаясь захлопнуть врата в загробный мир. В тот момент, когда ей это почти удалось, Чунним ухватился за створку. Хэджу обернулась и увидела поверженных Йогве. Те лежали на земле, оплетенные лозами. Похоже, мастер одержал победу. Однако Тэджу куда-то пропал. «Хэджу, врата обязательно станут дверью в новый мир, который создаст Вальджу», произнес Чунним, удерживая обе створки. Его мощь соединилась с силой Вальджу, и врата в преисподнюю снова начали открываться. Хэджу старалась противостоять, но ей было тяжело тягаться с двумя противниками одновременно. Хэджу ощутила безысходность своего положения. Она смотрела, как врата поддаются, и чувствовала, что силы покидают ее. В образовавшемся проеме появилось улыбающееся лицо Вальджу. «Чунним, как я рад встрече с тобой! Добро пожаловать, друг!» Но едва Вальджу сделал шаг, мастер рухнул на землю. Его голова оказалась перепачкана белым порошком, а за спиной стоял Тэджу, ладони которого тоже были в чем-то белом. «Давай же!» — крикнул он, остолбеневший Хэджу. Охотница встрепенулась и в порыве ярости навалилась на врата. Вальджу заметался, когда створки, с таким трудом открытые с помощью Чуннима, начали закрываться. «Что вы сделали с ним, негодяи?» — прорычал Вальджу, яростно напирая на ворота. Хэджу, измученная борьбой, каким-то образом удерживала их. Заметив, что она слабеет, Тэджу бросился охотнице на помощь. «Толкай! Давай, Хэджу!» «А-а-а!» Ворота со скрежетом начали поддаваться. Вальджу с надрывом простонал. «Хэджу, ты что, опять хочешь избавиться от меня? Хоть 100 раз, хоть 1000, я буду снова и снова отправлять тебя в ад!» Врата в загробный мир захлопнулись с оглушительным грохотом. Бамбуковая роща погрузилась в тишину.